Ночной путь. Пока король и его спутник ехали по холмам и грядам многоцветной листвы, небо еще лело вечерней зарей. Теперь перед ними был черный лес. Король придержал коня и поглядел на замок, реющий над верхушками дерев. Отблеск уходящего дня мягко окрашивал высокие кровли. Раньше они ярко сверкали и сулили. Что именно? Мне стало страшно. Это неизбежно и привычно. Перед битвой у меня всегда так бывало на душе, но мне кажется, что на сей раз я буду побежден и попаду в плен. Сначала все провидишь ясно, чтоб тотчас все забыть в чаду восторга. Мой удел на сей раз терпение, — думал Генрих. Придется многое сносить и на многое закрывать глаза, ибо на нас лежит печать пережитого. И с первого взгляда мы понравиться не можем, а это все решает. До всего того, что выпало на мою долю, до горести, до трудов, в 17 лет знавал я дочку садовника Флерету. Ясное утро, блестит роса. Я взял ее и любил ее. Наша ночь была полна восторгов, я не выпускаю ее руки. Наши лица отражаются в колодце, но как отражение в воде, так же быстро исчезла любовь. Я кивнул ей издали, и мой конный отряд увлек меня, а тут черный лес. Он въехал в чащу. Бельгар давно опередил его. Генрих, углубившись в себя, опустил лошадь шагом. — Мне долго придется осаждать ее, — говорил он. Обычно осаду снимают, когда потеряно много времени и людей, но эту осаду ты не снимешь, дружище. Здесь предел твоей свободе, скорее ты сам истечешь кровью. Он вздрогнул, придержал коня, всмотрелся в темноту, привычным взглядом постепенно проник в нее. Это дело не шуточное, и нужно, чтобы оно принесло счастье. Он упомянул о счастье, и оно предстало перед ним. Сильнее забилось его сердце, беззаботней стала голова, и он подумал, что старость — пустое заблуждение. Она приходит лишь тогда, когда мы поддаемся ей. Я хочу быть счастлив, хочу вновь пережить свои 17 лет и посулы счастья, которому сейчас имя Габриэль, осуществи их сам. Выбора нет, стыд не поможет, усталость недопустима. Борис, будь вновь королем Наварским, маленьким человеком перед лицом великих опасностей, они его не сразили, и даже это не сразит. Выпрямившись, чтобы перевести дух, он заметил вдали неподвижную фигуру всадника. Прямая дорога тянулась куда-то вдаль, ветви дерев осеняли ее, и все же Генриху видна была среди листвы и теней уменьшенной далью статуи, застывшие в ожидании. Вот кого она любит. Это истина, и я склоняюсь перед истиной. Но если бы он любил ее, он бы тут же, сейчас же вонзил мне в грудь кинжал. А не вонзит, тогда я возьму верх, потому что я король. Он красив и молод. Убей меня, блеклый лист. Иначе ты потеряешь возлюбленную. Не всегда я буду в ее глазах стар и некрасив. Об этом я позабочусь, блеклый лист. Борода у меня седая, на без причины, ибо сам я молод, как никто. Она узнает, что я молод, чего мне это не стоило, и пусть мне придется дарить. Дарить непрерывно и притворяться слепым, и домогаться, молить, унижаться, но в конце концов... Она перестанет любить тебя, блеклый лист, и будет любить меня, меня будет любить. Вот он поравнялся с тем, поставил рядом коня, склонился к лицу соперника. — Бельгард, очнись! Что ты намерен делать? — Сир, сопровождать вас, как только вам не захочется больше быть одному? Генрих был изумлен, услышав учтивый, спокойный голос. — Как? Буря его не коснулась, только меня она потрясла, хотя бы показал недоверие, этого я вправе требовать. — Я старею, — сказал король, когда они тронулись дальше. — Это заметно потому, как меня стали принимать женщины. Поверишь ли, Одна оставила меня за столом, накрытым для 20 несуществующих гостей, а сама выскользнула из дому и уехала. Тут поневоле оглянешься на себя. Вот и сегодня то же самое. Можешь быть доволен. Ты ведь доволен? — повторил король, так к ответа не последовало. Свидетельство ревности король торжествовал. — Ты ведь этого хотел, блеклый лист? Тебе не терпелось, чтобы я увидал твою возлюбленную. Ты готов был показать мне ее купающейся. Она и в самом деле вся белая и розовая, как ты говорил. Скорее белая, чем розовая. Совершенно верно. Никогда еще не видел я такой сверкающей белизны. И никогда еще ничей облик не сулил мне столько счастья. Как жаль, что я стар. Последнее было сказано с подлинной грустью или с очень искусным притворством. Бельгард, слушая, все сильнее убеждался в собственном счастье, ибо его счастье было действительностью, а не пустыми посулами. — Вы правы! Я счастлив! — крикнул он вверх безмолвным вершинам и тут же начал вполголоса. — У меня прекраснейшая в мире подруга! Я обершталмейстер Франции, хорош собой, мне 30 лет, и вечер такой тихий. Я удостоен чести ехать рядом с королем. Сир, вам хотелось бы отнять у меня мою прекрасную подругу. Для вашего дворянина это было бы величайшей честью. Но Габриэль де Эстре любит меня, и вы были бы обмануты. — Ты будешь забыт, — так же тихо ответил Генрих. — И все-таки останусь для нее первым, — сказал Бельгард. — Еще при прежнем дворе, когда ей было 16 лет, мы влюбились друг в друга. Покойный король приказывал, чтобы мы танцевали вместе и были одеты в одинаковые цвета. Мы хорошо поступили, что устояли тогда против взаимного влечения, хотя я и не коснулся ее. Она была предназначена мне, а не кардиналу Гизу и не герцогу Далонгвилю. Бегство короля из Парижа разлучило нас на 3 года, и только по чистой случайности мы снова встретились здесь. Но разве бывают такие случайности? Высокопарно, с высшей мерой, — хотелось скрикнуть Генриху, — длинно и высокопарно, с высшей мерой. Однако он не вымолвил ни слова. А Бельгард, чем темнее становился лес, тем беззаветнее погружался в тихое опьянение своим счастьем. Мне сказали, она в Кевре. Я скачу туда, и кто встречается мне в зале? Мы смотрим друг на друга, и сразу все решено. Она ждала меня 3 года, я остался для нее первым. Тетка надзирала за ней, я заплатил тетке, и дверь комнаты не была заперта в ту ночь. Лестница внутри одной из ажурных башенок ведет в боковое крыло, и там я спал с ней. Закончил Бельгард, сам отрезвел от этого слова, умолк. И, наверное, крепко сжал губы. — Это все? — спросил Генрих довольно уныло. Хотя на самом деле очень забавно, когда платят тетки и спят с племянницей. — Я сказал слишком много, — заметил любовник Габриэль. Тоже почувствовал и Генрих. Ему было стыдно, что он все это слышал. — Задушевные признания того, кого я собираюсь обокрасть, вызывают во мне стыд. Он уже забыл, что недавно, в минуту прозрения, готов был пойти на любые унижения, на добровольную слепоту и даже на позор, лишь бы добиться своего. Вскоре всадники выбрались на просеку, ту самую, откуда началось их приключение. Сюда падал лунный свет. Каждый из них сразу заметил, что другой бледен и сосредоточен. И тут, в этом глубоком уединении, Бельгард вдруг заговорил, как истый царедворец. — Сир, — умоляюще сказал он, — не требуйте, чтобы я кичился своей молодостью. Счастливый король, молод и в 40 лет. Я же счастлив сегодня, может быть, последний день. — Какой ты желтый, блеклый лист! Даже лунный свет не скрадывает твоей желтизны. Кроме молодости, здоровье тоже чего-нибудь стоит. Тебе следует поехать на воды, блеклый лист.